Тебе из сердца глубины твой раб Господь взывает. Под тяжестью своей вины мой скорбный дух страдает. Когда ты станешь осуждать, кто может в мире устоять? Господь мой пред тобою, кто может в мире устоять? Господь мой пред тобою. Твоею милостью все мы спасение получаем. Но в нашей жизни много тьмы, мы много зла совершаем. Мы все виновны пред тобой, на дар любви твоей святой мы сердцем уповаем, на дар любви твоей святой мы сердцем уповаем. На Бога буду уповать, не на свои дела я, Его святую благодать всем сердцем прославляя. Он благодатную струю излил в меня и в жизнь мою, и Он моя отрада, излил в меня и в жизнь мою, и Он моя отрада.